Глава 19. Они поднялись и потащились дальше не раньше, чем Лотар решил, что лучше чувствовать себя уже не будет. Он знал, что не способен сейчас быстро мобилизовать силы и отразить нападение. Но чрезмерное ожидание тоже было не в их пользу, так что подниматься и идти вперед все-таки пришлось. Помещение, где они оказались после зала награды, как его называл Сухмет, было, мягко говоря, строже. Голые каменные стены, по которым стекала ледяная вода, холодный пол, разводы инея по углам. Лотар огляделся. Кажется, отсюда начинается новый виток их лабиринта. Это уже не для пришельцев, а для слуг. Сухмет попытался было объяснить, что тут и слугам будет нелегко, но Лотар его слушать не стал. Он чувствовал приближение чего-то, что отзывалось колокольчиками в его голове. Пока это было неопределенное шуршание, как будто где-то очень далеко, за много миль от их нынешнего места, ветер прокатывался по высокой сухой траве, расчесывая и путая ее одновременно. Потом этот звук отдался вдруг низким устойчивым гудением. Лотар понял, что нужно спешить. «Скорее, Сухмет, нужно удрать отсюда!» Они побежали. Виана вдруг появилась перед ними и принялась кружить, пытаясь что-то сказать на внутреннем языке. Но странное дело, ее девичий голос тонул в нарастающем рокоте. И смысл слов распадался под давлением этого звука, как льдинки тают в огне. Кажется, она и сама поняла это и стала каркать, громко озабоченно и тревожно. Они почти добежали до противоположной двери, когда звук вдруг стал гораздо сильнее, чем прежде. От этого давления все тело начало бить нервная дрожь, а во рту появлялся кислый привкус. Из-под ногтей у Сухмета появилась кровь. Двигаться нормально стало невозможно, но Лотар не пытался это сделать, он стал трансмутировать. Сначала утяжелил кости, потом усилил все суставы, чтобы можно было хотя бы с ошибками, но все-таки планомерно двигать руками и ногами. Потом резко, так что даже звон в голове пошел, нарастил кости черепа. Теперь он был способен немного ориентироваться. Оказалось, они лежали в углу у голой каменной стены. Сухмет корчился, катался по полу, оставляя за собой кровавые полосы. Теперь у него кровоточили не только руки, но и губы, ноги, и в некоторых местах кровавые пузыри возникали прямо на коже. Почему так получалось, Лотар не знал, но его это и не интересовало. Преодолев очередной приступ боли, он встал на четвереньки, дотащился до Сухмета, взвалил его на спину и также на четвереньках пополз вперед к двери. Он полз, временами останавливаясь, поправляя дергающегося Сухмета и скрипя зубами на приступах боли, но полз и полз вперед. Однажды он остановился, посмотрел вокруг, пытаясь понять, нет ли другой угрозы, кроме этого болевого давления. Его поразило, как быстро улеглась боль. Едва он посмотрел назад. Казалось, начни он отступать, и все сразу кончится. Но это было плохое решение, и он почти со стоном отчаяния повернулся и пополз вперед. Лишь когда до выхода осталось не больше 10 футов, он вдруг понял, что никто из них не кричал. Он и Восточник переживали молча. Вот только он помнил, что Дулия несколько раз каркнула. Но он уже давно не слышал ее голоса. Он осмотрелся. Вианы не было. «Жаль, она могла посоветовать», — подумал Лотар, и тут же забыл свою идею. Он остановился. Итак, Виана могла что-то посоветовать. Или предупредить? Предупредить о чем? Он попытался как мог сбросить оковы боли, терзающие его, не дающие выдвинуть магическое видение дальше нескольких футов. И тогда понял. Этот зал, напичканный искусственной болью, был непростой. За его порогом Лотара ждало что-то, что собиралось решить его судьбу. И жизнь. «Как всегда», — подумал Лотар, — «как всегда». Он снова следил за тем, что происходило вокруг. Да, боль была всего лишь средством, которое не должно было позволить ему быстро мобилизоваться, понять, что происходит. Но с другой стороны, колокольчики молчали, и он был уверен, что в следующей комнате никого нет. Что же это такое ждет его там? Он уже не думал о боли, а просто, прихватив Сухмета левой, попытался подняться на ноги. Его качало, ноги подкашивались, а силы в мускулах было не больше, чем влаги в песке великих пустынь. И тем не менее, придерживая гвинет правой, он сделал несколько шагов, которые отделяли его от высоких двустворчатых дверей, пнул их ногой, и сначала пропала боль. Он был разбит, не собран, не скоординирован, плохо владел сознанием и вниманием, не видел дальше нескольких шагов вперед, но боли уже не было. Она окончилась так резко, как и волны блаженства в предыдущем зале. Внезапно Лотар понял, этот болевой шок у любого нормального человека, может быть, родил бы еще большее искушение вернуться и утонуть в благодати предыдущего зала. Как здорово, решил он, что он был не совсем нормальным, и у него даже не появилось такой мысли. Иначе, кто знает, у него могло не хватить духу идти вперед, когда так просто и легко было вернуться назад. Но сейчас следовало думать не об этом. Что-то ждало его впереди, и что-то, чему он пока не мог найти определения. И он набрал побольше воздуха в легкие, покрепче обнял обмякшего Сухмета, привел связки и кости в нормальное состояние и пошел дальше. И тотчас дверь с другой стороны зала отворилась, и в нее появился невысокий, по виду даже не очень сильный человек. Он был, как и Лотар, затянут в черный комбинезон, а в руках у него сверкал блестящий меч, как две капли воды, похожие на гвинет. Лотар быстро отошел к боковой стене, усадил все еще бесчувственного Сухмета на пол и выхватил свой меч. И все. Тождество стало абсолютным. Теперь в его сознании появилось как бы два поля зрения, а еще появилось два тела, привязанных к его чувству равновесия и к его умению биться. Он как бы раздвоился, но биться ему нужно было против себя самого. Это было хуже, чем ночной кошмар. Ни о чем подобном Лотар даже не слышал. Он обошел вокруг себя. Интересно, подумал, могу я спрятать меч и просто пройти в следующий зал, избежав боя? Он спрятал меч за спину, и тут же тот, другой, Лотар бросился за него и провел ошеломительную связку ударов и разноуровневых атак. Лотар вынужден был отступить. Во-первых, тот другой был очень быстрым, а во-вторых, чрезмерно утолщенные суставы и утяжеленные кости не давали развить полную скорость. Он тут же стал трансмутировать, пытаясь не затронуть рефлексы и мускулы, но развязать суставы. Насколько это ему удалось, он так и не понял, потому что 3 или 4 раза, пока он трансмутировал, он оказывался то в одном теле, то в другом. Самое чудовищное заключалось в том, что он каждый раз являлся самим собой, полностью и совершенно переходил из одного тела в другое. Двойственности теперь не было. Он знал, что одно из этих существ умрет, а другое будет победителем, и он окажется в теле победителя. Только одно тело будет настоящим Лотаром, а другое тело будет ловушкой, о которой он не хотел даже думать. Нужно попытаться поймать настоящего меня на моих, но только мне известных приемах боя, решил Лотар и тут же изобразил парочку приемов из личного арсенала. У него получилось, но и у противника получилось, потому что он отразил эти секретные самим Лотаром изобретенные приемы без малейшего труда. Хотя тела были разные, но суть или знание у обоих было одно, и приемы боя, конечно, принадлежали самой сути. Спустя несколько мгновений он оказался в теле того, кто только что подвергся атакам, и опять потерял чувство конкретности. Он не знал, кто настоящий, а кто нет, это становилось безнадежно. И в то же время на самом дне его сознания отчетливо билась мысль, что играть наобум нельзя. Именно этого его противник и добивался. Если он попытается просто отступить, он проиграет. А враг, который лишь прикидывался им, выиграет. Нужно было разгадать, кто из них настоящий. Только в этом заключался выход. Лотар сбавил агрессивность, упростил рисунок атак и стал просто защищаться. Ему нужно было время, чтобы думать. И лишь став спокойней, уравновешенней, холоднее, он заметил разницу, которую должен был заметить сразу, едва его сознание расщепилось на две части. Один Лотар был гневен, пылал жестокостью и злобой, хотел добраться до Нахаба и покончить с ним. Чего бы это ни стоило, сколько бы слуг архидемона не пришлось бы при этом убить, и кем бы эти слуги ни оказались. Другой Лотар был устроен иначе. В нем отчетливо читалось желание меньшего зла. Иногда, когда он смотрел в прищуренные от боевого напряжения глаза такого же, как он сам, Лотара, в нем появлялось сожаление о страшной изощренности мира, в котором он оказался. И еще, пожалуй, в нем было сильно, чем в другом, билось понимание того, что этот выбор за ним, что такое подражание ничего не значит, что все будет решено отказом от боя, не нанесенным ударом и неловким блоком, а опущенным вниз или отведенным в сторону клинком, что победит тот, кого Лотар выберет. Он снова переместился в новое тело. Меч, как ветер, руки, словно ивовые прутья, взгляд, разящая молния, а разум, блик солнца на игровой волне. И кровь, которую он ощутит на клинке, и хруст разрубаемых костей, и последний хрип умирающего врага. Все это к вящей победе, к его славе, к торжеству его имени. Снова в другое тело. Воспоминания о молитве по погибшему врагу, сожаление о бессмысленных смертях, которых можно было избежать, нежелание биться со слабыми и беспомощными людьми. Поклоны перед боем, просто поклоны кому угодно. Даже враг должен получить свой поклон. Больше Лотар не сомневался. Если он решил правильно, пусть он проиграл. Он ждал, он был уверен, хотя и не совсем, но надеялся, что не ошибается. Несколько выпадов вражеским мечом были такими чистыми и совершенными, что Лотар залюбовался ими. Траектории доведены до конца и оборваны, едва стало ясно, что противник ускользнул. Концентрация усилий полная, но и гибкая, как порыв ветра. Блеск стали ясен, словно признание в первой любви, но и опасный, как прямой удар молнии. Нет, сейчас не время расслабляться, нужно следить и не ошибиться. Вот он снова перенесся. Он хотел теперь разбить плашмя переносе врага, чтобы он не умер сразу, но ощутил свою текущую по лицу кровь, и чтобы он не мог биться, зная, что проиграл и что побежден. Лотар стиснул зубы и опустил руки вниз, оставляя грудь и живот незащищенными. Это длилось очень долго. Противоположный Лотар медлил, то ли сомневался, то ли недоумевал. Наконец он поднял рукоять, по его рукам прошла плавная волна, так бьют мастера, без замаха и без напряжения. Это тело, в котором он находился, напряглось. Руки с мечом, помимо воли, пошли вверх, стараясь защититься, но было уже поздно. Меч того Лотара словно бы выпрыгнул из пустоты, из размазанного сталью воздуха. Лотар снова был в том теле, которое наносило удар. Гвинет прошел между ребер над левой грудной мышцей. Это была чистая, совершенная смерть. Сталь клинка должна была разом разрубить сердце надвое, и жизнь противника оборвалась бы молниеносно. Гвинет вошел в грудь противника на 7 дюймов, а потом Лотар с дымящимся клинком отпрыгнул назад, наблюдая, как противник валится на каменный пол, а его куртка на груди наливается свежей кровью. И его меч звенит, выпав из ослабевших пальцев. Потом Лотар стал ждать. Он ждал и ждал, почти изнывая от этого ожидания. Он и сам не знал, чего ждет. И вдруг тело противника на полу перед ним стало изменяться. Сначала это стал уже не совсем человеческий силуэт. А потом исчез комбинезон, и проступила полупрозрачная шерсть. И лишь тогда Лотар понял, что напротив лежит существо, больше напоминающее мягкое, покрытое редкой шерстью покрывало, и ничего более. Как ему удалось предстать Лотаром, как удалось сделать совершенную копию Гвинеда, как удалось отразить всю сущность желтоголового, да так, что он и сам не был в состоянии отличить себя от него, это оставалось тайной. Лотар смахнул с Гвинеда кровь чужого существа, которое теперь, как морок прошел, оказалось черной и блестящей, как деготь, и убрал клинок в ножны. Он не мог отвести глаз от поверженного противника. Очнулся он, только ощутив чью-то дружескую руку у себя на плече. Он обернулся. Это был Сухмет, бледный, вымотанный испытаниями предыдущих залов, но живой и почти невредимый, если не считать нескольких кровавых пятен на коже и халате. «Я даже не знаю названия этого существа. Вероятно, недавнее порождение чудовищной фантазии Нахаба. К счастью, оно не смогло остановить тебя. Как тебе удалось?» Лотар усмехнулся через силу. Сухмет всегда оставался собой. Едва оправившись от боли, он уже задает вопросы, которые не может ответить никто. «Как-нибудь потом расскажу, если сам пойму». «Ну и ладно. Интересно, долго нам еще подниматься, чтобы оказаться на самом верху?»